Приложение к звуковому альманаху. Статья 11. Таиланд. Путешествие по свету. 2008 год. Номер 6 страницы. Со 2 по 25. Здесь надо писать книгу джунглей. Ты просыпаешься, а вокруг тебя просыпаются джунгли. Сначала меняет свой цвет река. Из черной становится темно-зеленой. Затем прибавляет густой желтизны. И вот уже она во всем великолепии. К тому времени и берега уже подтянулись, затрещали птицы, а в воздухе чувствуется аромат распускающихся чудес ботаники. Пора завтракать, выпить цивилизованную чашку кофе, глядя на практически первозданную природу. На мой взгляд, гостиница River Quay Jungle Reft лучшая в Таиланде. Как почувствовать страну? Полное погружение в ее специфические реалии. Сколь нехороши роскошные отели из самых дорогих мировых цепочек, а все же во всех странах они очень похожи друг на друга. А мое любимое таиландское место избежало участи стать жертвой стандартизации. Нигде в мире я ничего подобного не встречал. Название переводится так. «Отель на плотах в джунглях на реке Квай». Про реку эту многие знают, хотя бы по знаменитому голливудскому фильму, снятому полвека назад и награжденному несколькими «Оскарами». Кто фильм не видел, наверняка хотя бы музыку слышал, ведь популярный бравурный марш пришел именно из кино. Отель дарит своим гостям маленький кусочек рая в сердце джунглей. Западная часть страны, провинция Канчанабури, 16 километров от границы с Бирмой. Река, цепочка плотов. Каждый номер – отдельная хижина из абсолютно экологичных материалов. Бамбук, дерево, плетеные циновки. Никаких телефонов, никакого электричества. Свет в комнате дают керосиновые лампы. Да и по коридору они развешаны. А какой это коридор? Перила, которыми огорожены плоты. Конечно, электричество здесь есть. И еду постояльца, моих немало, делают, учитывая разные вкусы. И компьютеры у персонала все считают, и связь с внешним миром имеется. Но ты-то как раз чувствуешь, что попал в мир затерянный, ощущаешь себя первопроходцем из славных колонизаторских времен Ридьярда Киплинга. Так что визит в этот отель на воде, пришвартовавшийся вдоль берега исторической реки, уникальная возможность выбраться из суматошного повседневного мира и оказаться в мире гармонии с природой. Здесь можно купаться в прекрасных водопадах, собирать дикие орхидеи во время прогулок по тропическому лесу и открывать для себя глубокие сказочные пещеры. В отличие от того затерянного мира, динозавры здесь не водятся, а вот слоны есть. Выхожу я утром на балкон. А что это за балкон? Та сторона плота, что обращена к джунглям, и вижу, как местные жители слона на водопой повели. Прекрасное начало дня. И уже днем знакомство со слонами продолжается в виде путешествия по джунглям на слоновьих широких спинах. Можно посетить деревни тех самых местных жителей, представителей племени Мон, или просто греться на солнце и нырять в реку прямо с веранды вашего домика, чтобы поплавать, наслаждаясь ее освежающей прохладой. Веранда – это та сторона, которая на реку. Гостиница основана в 1976 году. В ней два корпуса, в каждом по полсотни номеров. Все номера оборудованы душем и стандартными удобствами. Имеются два плота ресторана, каждый с количеством посадочных мест на 100 человек, два плота бара и еще два плота сцены для представлений народных танцев племени Мон. Посмотрев представление вечером, я утром продолжил знакомство с аборигенами. С коллегами-журналистами решил прогуляться до деревни, и попали мы в школу на урок младших классов. Ученики тут же забыли про все и обступили занятных гостей. Дети везде дети. Путешествие до этого сказочного места – само по себе удовольствие. Веселое и волнующее 40-минутное путешествие на лодках от местечка Паксинг через захватывающие красивые ущелья. Пляжи и стаи птиц с ярким оперением пробуждают радостные чувства, а тем временем лодки уносят вас все глубже в джунгли. Мы плыли и пели, что, конечно, тот самый марш из фильма про реку Квай. Во время вечерних сумерек, когда настроение реки становится более задумчивым, снова слышны магические звуки музыки племени Мон. Засыпаешь, а джунгли не спят. Я тоже спать не стал. Разве можно такое упустить? Ночь в джунглях все-таки со всеми ее тайнами, шорохами, скриками и прочими звуками –